Я в Деревенской уже, блядь, я очередованный фанго, блядь, и идёт фестиваль, блядь. Чисто, блядь, я разъебал, блядь, пидораса ебаного, блядь, который сидит, заикается, блядь. Он там что-то сосётся, отсек, наверное, сосётся никак, блядь. Тупо, блядь, его КамАЗ переехал, все шлюхи, ёбаные, говорю, своё ебало, ты, блядь, говноед, ёбаный, блядь, чисто лох, ебаный, блядь, пошёл нахуй. Сын, блядь, проститутки ебаны, пошел нахуй отсюда, блядь, долбоёб ёбаный, блядь. Сын шлюхи ебаны, сын хуйни, блядь, школьник ёбаный. Чисто лох ебаный, который сосёт, сосёт, не насосётся никак, блядь. Чисто, блядь, сука, целует мне член, блядь, долбоёб ебаный, говори свои ебало. Ты, блядь, акушерка ебана, блядь, сын шлюхи, блядь, тупорылый. Блять, околовок без мозгов, который, блядь, сосёт, нахуй сосёт, блядь. Ну чисто лошара ебана, блядь, просто отъебанный фанго, блядь.